Итак, дорогие друзья, сегодня мы говорим о тех, даже не знаю, как точно сказать, категориях ли, аспектах, сущностях личности, которые составляли человека в египетском представлении. Не случайно Генри Фрэнкфорд, когда как раз говорил о понимании человека в Египте, в своей замечательной книге «Kingship and the Gods», он писал: «Когда мы пытаемся описать воззрение египтян на человека, различие между их и нашим мышлением становится особенно значительным. Мы сталкиваемся с рядом египетских понятий, которые в нашей культуре являются качествами, в их же выступают независимыми духовными сущностями». Вот это очень важное указание, которое мы не должны забывать. И сегодня речь пойдет о первой и, наверное, важнейшей из этих сущностей. Это та сущность, которая именуется коротким египетским словом «ка». Другой египтолог, уже о нем мы не раз говорили, Зигфрид Моренц, он сказал, что каждый, кто размышляет над проблемой «ка», выявляет новые аспекты этого понятия. И это точно так. «Ка» – это конкретная божественная идея воления, переход из ничто в нечто. Все в мире имеет свой «ка». Но «ка» камня и «ка» человека различны по сути. Потому что «ка» любой вещи недуховной, оно таково, каков и предмет это «ка» образующий. То есть «ка» – это повеление, предмет – это то, что этим повелением создается. «Ка» – это замысел, предмет осуществления. Но духовные сущности, боги, люди, духи, они имеют личностный, свободный характер. И поэтому они, создаваемые тоже по определенному замыслу, могут ему соответствовать, а могут ему не соответствовать. Они могут по своей воле быть адекватным своему «ка», быть, как говорили в древности, единым со своим «ка», то есть быть тем же, что их «ка», а могут не быть. Если угодно, это может быть тождественность оригиналу «ка» или расхождение с оригиналом все больше и больше. Духовное бытие – это в таком случае становится стремлением к соответствию своему «ка», к соответствию своему первообразу, если говорить в христианских понятиях, или, наоборот, пренебрежение к этому соответствию, все больше и больше расхождение с первообразом. А поскольку первообраз божественен, то, соответственно, расхождение с первообразом – это потеря божественности. А тождественность первообразу – это пребывание или все большее пребывание, потому что все в этом мире динамично и изменяется, все большее пребывание в божественном. Надо вам сказать, что хотя категория «ка», естественно, египетская, но прозрение того, что что-то подобное – присутствует в мире, как некая константа уже вне положенной религии, конкретно египетской религии, это довольно частая вещь. Николай Кузанский, значит, да, 15 век, он говорил, что всякое творение есть в Боге то, что оно есть, ведь там всякое творение, будучи образом Божьим, находится в своей истине. Это апология ученого незнания. Так вот, о чем тут идет речь? Что в Боге оно находится в своей истине. Оно там есть то, что оно есть. А вне Бога оно является тем, чем оно становится или в зависимости от воли человека, или в зависимости от того, чем становится сам человек. То есть, грубо говоря, когда мы загрязняем, предположим, природу, когда мы превращаем какое-нибудь великолепное озеро в сточную канаву, мы меняем его природу не в соответствии с замыслом Божиим, и даже не в соответствии с своим замыслом, а в соответствии с своим неправильным поведением. И точно так же, когда мы сами себя искажаем неправильными мыслями, словами и поступками, то мы также делаем себя чем-то далеко отходящим от этого идеального образа Божьего о нас. То есть одно портим мы как внешнее озеро, да, другое портим мы как внутреннее, то есть нас самих. Я думаю, что чтобы мы подошли более глубоко, вот это в какой-то степени может определяться словами из Евангелия от Матфея: «Вы соль земли». Если соль потеряет силу, что может снова сделать ее соленой? Никому она больше не нужна, ее можно выбросить на дорогу, на попрание людям, да? 5.13 Матфея. Вот эти слова кому относятся, так скажем, что христианам там нет, христиан еще нет, Христос обращается к людям, которые еще не стали христианами. Речь идет о человеке как таковом. Человек – это соль мира, понимаете, потому что он божествен, так же, как вот все в этом мире совершенно в силу того, что в нем есть отблеск божественного, и вообще все существует, потому что оно божественное, то в человеке эта божественность актуальна, поскольку она связана с его волей. Это не божественность пассивная, как в прекрасном озере или в закате, а божественность активная, которая может быть и может не быть. И если мы потеряем эту божественность, то на что мы вообще нужны тогда? Что от нас осталось? Ничто. Ну, нас можно выкинуть. Но только давайте не будем ее терять, а будем, наоборот, стараться ее в себе приумножать и усиливать, и очищать. И могу сказать, что вот примером, таким парадигмой, да, таким примером понимания Ка в Египте является замечательное изображение из храма в Дейр-эль-Бахри, заупокойного храма Хатшепсут, дочери Тутмоса III, единственной женщины фараона Египта. Вот, в этом изображении, скажем, есть некий стол, иногда обычно его ученые именуют гончарным кругом, но я думаю, что это не так, и мы об этом сейчас скажем. И на этом столе стоят две статуэтки, совершенно тождественные. Одна из них изображает ребенка Хатшепсут, а ребенка мы видим потому, что это изображена младенец, девочка с пальцем во рту. Это типичное изображение ребенка. Ребенок сосет пальчик. Понятно. А второе точно такое же изображение ребенка, как бы Хатшепсут, но не с пальцем во рту, а с вытянутыми вдоль тела, вдоль корпуса руками в эротической священной позе, в той позе, в которой обычно изображают вот статуи, заупокойные статуи. Там на заупокойных египетских статуях обычно человек идет, если это один человек, он идет, вытянув руки вдоль корпуса. А если это пара, мужчина и женщина, то мужчина обычно идет вот в этой позе, а женщина одной рукой обнимает мужа за плечо и идет на полшага за ним, но сливаясь с ним как бы в одно целое. Египтяне даже пытаются при этом ваять обе скульптуры из одного камня или из одного куска дерева, чтобы показать полное единство мужа и жены. Но не будем отвлекаться. В любом случае, здесь как раз изображены две вот разные фигурки, стоящие по разные противоположные стороны этого стола. И есть под ними прямо подписи «Дитя Хатшепсут» и «Ка Хатшепсут». И Хнум, бог Хнум, горшечник, да, он перед этими двумя скульптурами. И обычно говорят, вот Хнум, горшечник, ваяет Ка Хатшепсут и саму Хатшепсут, дитя Хатшепсут. Тем более, что как раз в этой части, где есть это изображение, рассказывается о зачатии будущего женщины-царя, фараонессы Египта. Почему так подробно все это там изображено? Ну, потому что для египтян совершенно необычно, что женщина может стать фараоном. По всем правилам должен быть фараоном мужчина. Женщина может быть только женой фараона. А она тут стала правящим царем. И вот чтобы это оправдать, там дается довольно подробное обоснование, что в этом есть воля богов. Но если мы присмотримся и подумаем, то мы поймем, что в этом изображении совсем не то изображено, что кажется обычно ученым, что вот Хнум лепит и то, и то. Во-первых, Хнум – это горшечник. Он создает мир, да, он лепит этот мир. А Ка – это духовная сущность. Египтяне прекрасно понимают, что Ка – это сущность не этого мира. Она создается не с этим миром. Ка создается до пищи всего потребного, соответственно, и до ребенка Хатшепсут. Вот ребенок Хатшепсут, когда он зачинается в чреве ее матери, царицы Ихмес, вот тогда этот ребенок лепится Хнумом, но лепится по образу, по идее, которая содержится в Ка. То есть здесь мы, скорее всего, видим не работу на гончарном круге над двумя статуэтками, но работу над одной статуэткой по модели, грубо говоря. И вот эта модель – это Ка, а статуэтка – это девочка Хатшепсут, которая зачинается в чреве своей матери. Да и надо вам сказать, что я даже удивляюсь, как могли такие серьезные египтологи, как, например, Зигфрид Моренс, говорить о том, что это две статуэтки на гончарном круге. Попробуйте вылепить две статуэтки на одновременно на крутящемся гончарном круге. Вы никогда этого не сделаете. Это невозможно физически. На гончарном круге для того он и круг, что на нем делаются круглые предметы, да, какой-то красивой формы, горшки там и так далее. Но, естественно, один этот предмет, который находится в центре круга и который обделывает руками мастер. Никогда скульптор не лепит две скульптуры на гончарном круге. Это просто вот от какого-то, видимо, непонимания процесса работы происходит. Да и круг этот совсем никакой не круг. Если мы присмотримся к изображению, то это на самом деле не что иное, как обычный жертвенный стол. Это тот самый, вот эта форма обычного жертвенного стола, за которым восседает умерший, или восседает его Ка, в ином мире. И вот именно на этом жертвенном столе совершается создание по модели Ка, то есть, если угодно, в некотором смысле, жертвоприношение, создание человека, вот этого младенца Хатшепсут. В тексте, который сопровождает эту надпись, это видно совершенно ясно. Амон-Ра, пребывающий в царе Тутмосе, в то время как царь соединяется со своей супругой, изображается, как он входит в спальный покой своей супруги, то есть в виде царя входит Амон-Ра. Амон-Ра. Естественно, это тоже только наивные ученые думают, что вот это к царице приходит Амон-Ра, а царь в это время, видимо, выпив лишнего, спит в соседней комнате. Разумеется, речь идет о том, что в самом царе в этот момент пребывает божественный творец мира Амон-Ра. То есть в это время царь в обоженном состоянии находится. И он входит к царице Ихмес, и подпись следующая: «Се Хенемет Амон Хатшепсут, имя этой чери моей, то есть Амона, которую я вложил я в утробу твою». То есть происходит зачатие. И именно это изображено на сцене из упокойного храма в Дейр-эль-Бахри. И это очень похоже на христианское понимание начала сотворения. Современный очень сильный греческий богослов Христос Яннарос в книге «Вера церкви. Введение в православное богословие» пишет: «В христианском богословии несущность предшествует и предопределяет собою экзистенцию. То, что создает саму возможность существования, то есть экзистенции, да, изначальную предпосылку бытия, есть личность. Личность предшествует всему, как сознание своей абсолютной инаковости или абсолютной свободы от какого бы то ни было предопределения, какого бы то ни было принуждения, будь то принуждение ума, способа существования или природы». Вот это очень глубокое умозаключение. То есть свободная личность предшествует существованию, сущности, экзистенции. И Ка, вот это именно вот эта свободная личность, которая еще не воплотилась, а воплотившись, она будет продолжать существовать. Помните, мы с вами начали с Генри Фрэнкфорта, когда говорили, что для нас является качествами, там качество божественности, скажем так, то у египтян это духовная сущность. Вот Ка – это и есть та духовная сущность, которая продолжает существовать независимо от того, воплотилась она или не воплотилась. Она есть. А вот ее воплощение, оно начинает жить своей самостоятельной жизнью. И с первых буквально династий, буквально с первой же династии, с того момента, как появляются египетские имена, о именах мы будем говорить чуть позже, но о том, что это не случайно совершенно имя, мы видим, что большой круг имен, вот буквально первой династии, это имена, в которых присутствует Ка. Причем Ка в этом имени, оно может быть, то есть может быть имя с Ка, а может быть имя, где вместо Ка стоит имя какого-то бога. Или слово бог как таковое, nature. Например, Инеджу Ка, спасаемый Ка своим. Ири Эн Ка, созданный Ка своим. Ихет Ка, удел Ка, собственность Ка. Анх Ка, доживет Ка. Мэри Ка, любимый Ка своим. Хотеп Ка, милостив Ка. Шепес Ка, прекрасен Ка. Шемеска, следую я за Ка моим. Шедика, вскормленный Ка. Кай Ка Нейчер, превознесен Ка божественно. Вот это личные имена первой династии, известно нам, понятно же, из гробниц, в которых присутствует Ка. Есть точно такие же имена, где вместо Ка там может стоять Хнум, Гор, Хатхор, или просто nature. И обратите внимание на то, что всюду Ка находится в деятельной позиции. Он спасает обладателей имени, он создает обладателей имени, он любит обладателей имени, он милостив к обладателю имени и так далее. И он вскармливает обладателей имени. То есть Ка первичен, человек вторичен. Для египтян изображение Ка – это воздетые вверх руки. Об этом мы будем сейчас еще говорить. Почему? Но в любом случае, вот это изображение иероглифа Ка очень часто ставилось на такой особый помост, на который же помещали и изображение того или иного иероглифа, того или иного бога, как раз означая божественность, превознесенность. То есть божественный Ка и божественный, скажем, Гор изображались одинаково находящимися на вот этом божественном помосте. То есть Ка – это божественная категория, божественная, но при этом конкретно личная. Опять же, мы должны с вами вспомнить отличие от Платона. Платон гордился тем, что он получил знания в Египте. Но, видимо, ему сказали, что называется, не все. Понимаете, у Платона категория идей присутствует, но идея – это некий обобщающий круг предметов, а отдельные земные предметы – это некие проявления, более или менее совершенные, более или менее близкие к идее предмета как такового. Скажем, есть идеи человека, и есть человек Платон, там, Аристотель, не знаю, там, Тимей и так далее. А для египтянина это неприемлемо. Идея есть только конкретного человека. Нет идеи абстрактной. Каждая идея абсолютно конкретна, но при этом она абсолютно божественна. Это, кстати говоря, отличает египетское понимание Ка от аристотельского понимания, в котором он тоже считает, что конкретное первично, а обобщение вторично, но конкретное он видит как земное. Вот земные конкретные проявления – Аристотель, Платон, Тимей, и обобщенное, абстрактное – это человек. То есть наоборот. А для египтянина конкретная личность, конкретное личностное «ка» и его конкретное проявление на земле, как «ка Хатшепсут» и «младенец Хатшепсут». И здесь, пожалуй, очень хорошо об этом, очень хорошо говорит, конечно, видимо, не знающий всех этих деталей египетского богословия, я думаю, что вообще не знающий египетского богословия, но при этом, я думаю, лучший русский богослов русского зарубежья, отец Георгий Флоровский, и при этом большой ученый. В своей статье «Тварь и тварность», опубликованный у нас в сборнике «Догматы и истории», отец Георгий Флоровский пишет, давайте внимательно прослушаем его слова, они непростые, вообще он пишет довольно сложно, но тем не менее он пишет именно то. Вот, понимаете, лучшие иллюстрации категории К, пожалуй, даже и не придумаю. «Божественная идея твари не есть тварь, но есть субстанция твари». Субстанция – то же самое, что и ипостась. Да? «Не есть носитель мирового процесса. И переход от замысла к деянию не есть процесс в божественной идее. Но возникновение, созидание и новополагание множественности тварных субъектов. Божественная идея остается неизменяемой и неизменной. Она остается всегда вне тварного мира, трансцендентной ему. Мир творится по идее, согласно прообразу. Есть его осуществление, но не этот прообраз есть субъект становления. Прообраз есть норма и задание, положенные в Боге. А задание обращено к другому, вне Бога. Это различие и расстояние не снимается никогда. И потому вечность прообраза, непреложного и никогда не вовлекаемого во временную смену, совмещается со временной начальностью и становлением носителей предвечных определений. Вещи, пока они не стали, как бы и не были, говорит блаженный Августин, были в ведении Божьем и не были в их собственной природе. Вот так пишет отец Георгий Флоровский. Пожалуй, между его суждением и древнеегипетским, египтянин бы древний, пожалуй, бы согласился здесь совсем, кроме одного. Это различие расстояния не снимаются никогда. Вот вся цель и задача египтянина, да я думаю, что и христианина, здесь немножко поспорю с отцом Георгием, является в том, чтобы снять это различие и расстояние. И снять не путем нисхождения идеи, а путем восхождения образа к своему первообразу. И теперь мы обратимся к египетским некоторым текстам. Некто уходит к сути своей. Вы помните, что слово «ка» мы переводим словом «суть». Об этом я говорил уже в предшествующих лекциях, я напоминаю это снова. Это вот та суть, тот первообраз, которому и надо уйти. Некто уходит к сути своей. Вот видите, в отличие от отца Георгия Флоровского. Осирис уходит к сути своей. Сет уходит к сути своей. Имеющий око впереди, то есть гор, уходит к сути своей. И ты уходишь к сути своей. Чистота твоя, а что означает уйти к сути своей? Дальше это объясняется. Чистота твоя, чистота богов, уходящих к сутям своим. Чистота твоя, чистота богов, отшедших, дабы не испытывать страданий. Мы видим, что как раз главная задача – это уйти к своему «ка», уйти к своей сути. Я, по-моему, уже говорил до этого, чтобы сказать, что человек умер, но при этом сказать нечто хорошее, а не печально безысходное, египтяне говорили, он ушел к своему «ка». Потому что тогда, значит, это и не смерть как гибель и уничтожение, а смерть как осуществление. Но мы увидим, что здесь уход к своему «ка» соединен с категорией чистоты. Да и бог «нечер» – это чистый. То есть уйти к «ка» может быть только тот, кто чист, как бог. И даже более того, он чист, ибо он бог. Они тогда уходят к сутям своим. Чистота твоя, чистота богов, отшедших, дабы не испытывать страданий. Страдания мы испытываем от нечистоты, от того, что мы не соответствуем своему «ка». Это текст пирамид. Вот другое высказывание из текстов пирамид. «Буду пребывать я на восточном небосклоне, буду я шествовать, сопровождая божественное солнце в обитель богов, удалившихся к сутям своим, обитающих на холмах гора, обитающих на холмах Сета. Се я шествую и гряду, ибо я достиг высоты небосклона». Обратите внимание, что Сет уходит к сути своей. То есть Сет вышел из своей сути, совершив убийство Осириса. Но он судом богов возвращается к своей сути. И вот помните, этот образ восстановления его увечья, который потом уже в Египте был непонятен, это образ восстановления его в своей сути. И Осирис, убитый, тоже вышел из своей сути, потому что его суть – это суть бессмертного бога. Но восстановленный гором, он восходит к своей сути. И сам гор, который в поединке с Сетом потерпел увечья, да, потерял свое око, он восстанавливается, таким образом тоже обретает тождество с сутью, то есть, говоря египетским языком, тот, кто уходит к сути своей. Мы понимаем, что для египтянина важнейшее в категории «ка» – это именно возвращение к своей сути. То есть надо вернуться к «ка». Не то, что есть где-то идея и где-то ее осуществление, а происходит совсем наоборот. В некотором роде мы осуществляемся, соединяясь со своей сутью. Само слово «осуществляться», да, становиться сущностным, это значит соединяться со своей сутью. Наш российский ученый Андрей Олегович Большаков, посвятивший многие годы изучению категории «К» и написавший даже специальную книгу «Человек и его двойник в египетских представлениях Древнего Царства», выделяет 5 групп слов, включающих корень «ка». И вот мы увидим, что все эти 5 категорий, они связаны с жизнью, они связаны с рождением, с творением жизни. Это размножение, зачатие, беременность, понятно, творение человека. Это работа, понятно, творение некоторых сущностей. Понимаете, вот не было стула, а плотник работает, столяр работает, и получается стул. Не было никакого урожая, крестьянин работает, вырастает пшеница и собирается хлеб в житницу. Сельскохозяйственная деятельность, плодородие скота, почвы и зерно. Ну, понятно это. Пища. Тоже очень важная вещь. Да, крестьянин работает, и поэтому получается пшеница. Но если мы не будем вкушать пищу, мы перестанем быть. Пища – это то, что дает нам жизнь. Поэтому это тоже «ка». Ну и, наконец, пятое – это самое таинственное – это знание тех сильных слов, тех могущественных слов, которые позволяют нам отсекать от себя происки духов и становиться на уровень богов, божественный уровень, то, что называется хэка, хэка, колдовство, как мы переводим это. На самом деле это вот это всемощное знание, я предпочитаю это слово. Ка защищает человека, охраняет человека от всего того, что происходит в мире. Между Ка и человеком, если он, конечно, разумный человек, существуют отношения, которые вот в христианской традиции очень известны как отношения между человеком и его ангелом-хранителем. И в этом смысле простирание рук Ка, вот этот жест поднятия рук, изображение иероглифа Ка, это и знак защиты. Это очень часто употребляет этот образ. Например, в тех же текстах пирамид. «О Атум, ты выплюнул Шу, ты изверг Тефнут, и ты простер свои руки, объемля их, подобно тому, как простирает руки знак сути. Воистину, суть твоя пребывает в них. О полнота, простые руки твои объемля Неферкара сего, объемля храм сей, объемля пирамиду сию». Понятно, это текст пирамиды, соответственно, текст написан в пирамиде в заупокойном комплексе. «Подобно тому, как простирает руки знак сути, дабы пребывала суть Неферкара сего в них», то есть в этих объятиях Ка, между этими руками Ка, «навеки». Навеки. Понимаете, это речение 1653, параграф, оно очень важно. Оно нам говорит о чем? Оно нам говорит о том, что поскольку Атум родил, да, выплюнул, из себя создал Шу и Тефнут, то поэтому он может защитить их. И он защищает их как часть его сути. И поэтому его суть, его Ка, пребывает в них. Смотрите, Ка Атума пребывает в его, ну, грубо говоря, детях, да, в Шу и Тефнут. И поэтому, опять же, вот эта классическая ритуальная формула, поскольку так было с Шу и Тефнут, которых родил творец Атум, постольку и с Неферкара будет то же самое, его также будет защищать Атум, и пирамиду его, и храм его, и самого его, и поэтому в нем будет пребывать суть Атума. Он и суть Атума будет одно. Дабы пребывала суть вот этого Неферкара вовеки в этом храме, в этой пирамиде, а сам Неферкара был бы также рожден Атумом. И, кстати говоря, само слово Неферкара, в нем тоже присутствует иероглиф Ка. Неферкара – прекрасна суть Ра. То есть Ра-Атум, он пребывает в Неферкара, и поэтому прекрасен обладатель этого имени. Интересно, что слово «замысливать», «замысливость» произносится очень похоже на звук «ка», понимаете? Хотя, когда какие-то древние гении придумывали слова, то они не дали слову «замысливание» корневого слова «ка», вот изображение иероглифа воздетых рук, они по-другому изобразили слово «замысливать». Но в своей древнейшей форме древнего царства замысел сердца, обычное выражение «замысел сердца», да, помните, «замысли в сердце» произнес языком. Вот слово «замысел сердца», оно писалось иногда с иероглифом «к». То есть можно сказать, что в некотором смысле «к» – это было замысливание, замысливание некой сущности в Боге. «К» – это замысливание. И чтобы понять это, мы должны посмотреть на то, насколько символом «К» является самое обычное, банальное зачатие человека. Вот посмотрим папирус Прис, значит, «Премудрость Птахотепа». Помните, Птахотеп – мудрец и визир царя Исеси, пятая династия, Исеси – предшественник Унаса. Да, это сама «Премудрость Птахотепа», она написана среднеегипетским языком, то есть уже вроде бы не древнего царства. Но, скорее всего, это просто, ну, если угодно, перевод с древнеегипетского на среднеегипетский язык. То есть текст этот не мистификация, он действительно текст древнего царства. И вот посмотрим 12-я максима Птахотепа, вот 12-я мудрость. Частично мы об этом уже говорили, эту ее приводили, но тут я ее приведу целиком. Если ты муж достойный, родил ты сына по милости Божией, если прям он подобно тебе, если имеет попечение об имуществах твоих, являй ему во всем милость твою, ведь он сын твой, твой Ка или твоя суть, зачала его, не удаляй сердца твоего от него. Но семя творит и вражду. Если сошел он, сын, с правого пути, не брежет советом твоим, не повинуется повелением твоим и творит срамное в имении твоем, и восстает против всего, что ты говоришь ему, и уста его произносят хульное, забудь о происхождении его. Не должен он быть наследником твоим. Должен ты забыть о нем. Он вовсе не сын тебе. Воистину не рождался он тебе. Вот такие страшные слова. Собственно, в них смысл намного больше, чем просто отношения, семейные отношения. В них смысл в том, что хотя семя отца творит сына, и в этом смысле семя и Ка – это одно и то же, но сын может быть соответствующим семени, а может быть не соответствующим семени. И если он не соответствует семени, а ведет себя так, как только что мы слышали, то он перестает быть сыном. Да, как сейчас модно говорить, как-то сейчас говорят, физиологически, да, или генетически, он мой отец. Но на самом деле как раз, вот египтянин бы сказал, что генетически он уже не твой отец, если ты изменил ему. Понимаете, потому что он в тебя вложил не ген физически только, он вложил в тебя ген духовный, а ты не следуешь ему. И поэтому ты лишаешься всего, не только того, что ты сын соответствующего отца, ты лишаешься также и таких важнейших категорий, как имущество отца, имя отца, слава отца, титулы отца, которые наследуют обычно, да, в традиционных обществах. Ты становишься тем, что называли вот, в русском языке выродок, то есть ты выходишь из рода. Ты перестаешь быть частью рода, ты выродок. Или изгой. Гоить – это жить, каузатив от глагола «жить». Значит, изгой – ты вышел из жизни, в данном случае из родовой жизни. Ты потерял вот эту связь с родовой жизнью. Опять же, мы здесь совершенно по-иному можем теперь понять Евангелие от Луки, 15 главу, где говорится о блудном сыне, притча о блудном сыне, мы понимаем, что это было нечто невиданное. Вот притча, которую он рассказывал, с одной стороны, Господь, с одной стороны, очень проста и совершенно естественно, конечно, отец простит сына. С другой стороны, совершенно невиданно, потому что это противоположно тому, что указывает Птахотеп. Птахотеп говорит, все, забудь о нем. Он уже не сын тебе. Его нет у тебя. Он есть, но его нет. Ты поступи с ним, ну, грубо говоря, так, как поступил с Андреем Тарас Бульба. Да? Я тебя породил, я тебя и убью. А в евангельской притче отец прощает сына. Хотя прежде сын просит прощения. Если бы сын не просил прощения, если он бы не вернулся, если бы он не успел сказать, согрешил я, отче, на небо и пред тобой, и более недостоин именоваться сыном твоим, если бы он не сказал бы этих слов, а помните, он думал даже сказать потом, что дай мне место среди наемников твоих и так далее, но это уже он не успел сказать. Важно, что он покаялся, что он недостоин, и он получил опять все. Это опять же глубокий принцип того, что нет кого-либо достойного. Когда священник начинает совершать литургию, он в алтаре тихо произносит: «Никто достоин, ниже доволен вот предстоять перед твоим жертвенником. Нет достойных. Вот ты даешь это достоинство, ты нас, грешных, возводишь к себе». Это уже новое понимание. Понимание того, что такого вот... Понимаете, каждый отец должен видеть в своем сыне подобного себе не в достоинстве, а в недостоинстве. И поэтому прощать, конечно, если сын сам хочет прощения. И если мы опять вернемся к Египту, то мы услышим вот эти слова из текстов пирамид. Смерть – это не просто соединение с Ка. Это еще немножко сложнее. Смерть – это та ситуация, когда Ка принимает умершего в свои объятия. То есть, что значит принимает умершего в свои объятия? То есть, Ка признает земного человека, умершего, тождественным ему. Ты осуществил это тождество на земле. Ты его не разбил, ты его осуществил. Поэтому одно из первых речений из пирамиды Уноса следующее: «О Унос, посланцы твоей сути, твоего Ка, грядут к тебе, посланцы твоего отца грядут к тебе, посланцы Ра грядут к тебе». Соответственно, мы видим, что Ка – отец, это нам уже понятно, и Ра – это одно и то же. И как цель... Это 136 параграф. И как цель спасения – это восстановление полного тождества. О непогибающий, ты не погибнешь, и суть твоя не погибнет, ибо ты еси суть твоя. То есть ты и твоя суть – это одно и то же. Гробница человека именуется у египтян Хутка, дом Ка. И это, надо вам сказать, не просто так. Дело в том, что Ка актуализируется, как я уже сказал, с момента зачатия. То есть она актуализируется, материализуется с момента зачатия. Возможно, кроме после зачатия, когда человек уже родится, будут какие-то инициации, в том числе и присвоение имени, о чем я буду позже говорить. Но, как бы там ни было, Ка человека почиталась самим человеком буквально с самого начала. С самого начала. Ка, я думаю, до даже того, как стали сделать изображение умершего, делать изображение, Ка почиталась самым простым образом. То есть, вот это изначальное твое, оно почиталось, когда почитали предков. Почитание предков – это почитание твоего Ка, тех, кто родил тебя. Когда почитали их останки, их кости, их приходили на их могилы, это было почитание вот того, что дало тебе жизнь, и что в конечном счете восходит к Богу. А с 3-4 династии Египта появляются портретные статуи. портретные статуи, которые поразительно напоминают живого человека. Это образы, идеальные образы, вот это образы твоей сути. Пока человек был жив, он ходил в эту, если был достаточно богатый человек, простые люди, видимо, почитали Ка как-то иначе, но если он богатый был человек, он создавал себе гробницу, то есть ему создавали гробницу, когда он только рождался. Или, по крайней мере, когда проходил какую-то инициацию в первые годы жизни, ему уже создавалась гробница. Это довольно мрачно с нашей точки зрения, совсем не мрачно с египетской. Он сам, его близкие, его родители ходили молиться в эту гробницу, потому что это был дом Ка. Это был на самом деле храм, часовня. Это было место, где возносили молитву. Более того, богатые люди нанимали специального священника, ему называли Хему Ка, служитель сути, служитель Ка, который должен был эти молитвы возносить и соответствующие обряды творить Ка человека, когда человек еще был жив. Поэтому был человек, был его Ка. И к этому Ка молились не просто как защитнику человека вот во всех его жизненных ситуациях, а я полагаю, что молились как тому, кто помогает человеку осуществлять свое Ка, осуществлять свою суть. Когда же человек умирал, то происходило завершение этого земного, ну, если угодно, храмового комплекса, вот своего Ка, в эту молельню, могилу, гробницу вносилось мумифицированное тело, оно в нее помещалось как главный объект и поклонения, и личности человека. Поэтому, видите, никакого идеи, что там тело, там, помню, как говорил Гераклит, что тело там хуже дерьма. Нет, огромное почитание. Тело – это икона твоего Ка. Вот оно вносится, мумифицируется, после этого вход в гробницу замуровывается, и уже поклонение Ка и, как надеются, отождествившемуся с ней человеку происходит во внешней части гробницы, в так называемой гробничной молельне, или в специально даже стоящем храме, вот как заупокойный храм Кашепсут, да, в специальном стоящем храме или отдельно стоящей часовне рядом с гробницей. Так она Кар, да, именуется, на поклонение вот Ка, умершего. Интересно, что в письмах, которые из Месопотамии пишут в Египет, скажем, царям или каким-то вельможам знатным, занимающимся внешней политикой, в этих письмах Ка переводится как Илум, личный бог, личный бог. Бог-хранитель. В Месопотамии вот такой категории, и, видимо, они корреспондировали одна с другим. То есть, Ка и личный бог-хранитель – это одно и то же. Но мы понимаем, что это личный бог-хранитель – это не что-то отличное от человека. Это и есть сам человек, которому должен уподобиться земной человек. Понимаете? То есть перспектива обратная. Не земное образ небесного, а небесное образ земного. Как, собственно говоря, мы уже с вами выяснили, и все было в Египте. Да? Небо отражалось в земле. Должен сказать, что большей частью египтологи, они, в общем-то, достаточно близким образом понимали Ка, хотя постоянно мучились, не могли до конца нащупать, что это такое. Например, в одном из первых исследований о Ка, 1858 году, Бирш предложил переводить Ка как индивидуальность личности. И этот подход приняли многие ученые 19-го столетия, в том числе и автор знаменитого египетского словаря Брукш. который дал перевод К в своем иероглифическом идиоматическом словаре как личность характера. Маспиро, знаменитый Гастон Маспиро, крупнейший французский египтолог, предложил считать К двойником, материальным, но состоящим из более тонкой субстанции человека. Ну, что касается того, что такое материальное, что такое духовное, то об этом вообще сейчас как-то говорить и неуместно, потому что мы знаем, как материя и теряет себя, как она исчезает в энергии, что еще не знал Маспиро. Вот. Но то, что К двойник человека, почти точно. Почти точно. Только наоборот. Не К двойник человека, а человек двойник своего К. Штайндорф предложил переводить это слово как гений. Шуцгейст. Родовой дух. Также и Петри предложил переводить как родовой дух. Но какой родовой дух? И здесь опять же мы с вами оказываемся, вот невольно вспоминается Евангелие. Что такое родовой дух? А вспомните третью главу Евангелия от Луки, где дается родословие Иисуса Христа, и через огромное количество поколений предков, через там и царя Давида, и Авраама, в конечном счете говорится, что Иисус был Сын Божий. И нам это привычно, потому что мы за 2000 лет привыкли говорить «Сын Божий» по отношению к Иисусу. Только мы забываем иногда, что в Луке не просто Иисус – Сын Божий, а вот эти десятки мужей, которые стоят между Иисусом и Богом, начиная от Адама, они все сыновья Божии. Они все сыновья Божии. И именно потому Иисус – Сын Божий, потому что Он рожден вот в этом веренице, веренице родословной, восходящей к Богу. Так что вот этот родовой дух, да, тоже, но не только это. Так же, как Иисус одновременно Сын Божий, потому что Он рожден Богом, и потому что Его вот первый земной предок Адам рожден Богом, так же и каждый человек, он и потомок божественных предков, и сам божественен. Эрман, тот самый Бисин, который говорил о Нечер как о чистом, Хорнунг, Моренс, они говорили, что К – это жизненный принцип. Ну, можно только сказать, что это принцип, который дает жизнь. Ну, конечно, Бог творит, он дает жизнь. Генри Фрэнкфурт говорил, что это жизненная сила. Вот Фрэнкфурт прямо пишет: возможно отождествить К с духом жизни, который в Ветхом Завете именуется Руах или Нефеш, после смерти возвращающийся к Богу. Да, возможно. Но только с одной оговоркой. Это не капля духовного, которая вот на время в человеке, и человек живет, а потом она уже раз воплощается и входит в океан божественности. Нет, она навсегда остается личностной, навсегда остается личностной. Поэтому создатель словаря среднеегипетского языка Фолкнер перевел К целым набором слов: душа, дух, сущность, существа, личность, персоналити, судьба, воля. Слишком много. Но вот попытка постоянно нащупать, вот что же такое К. Но мы с вами, по-моему, это уже в какой-то степени нащупали. Пожалуй, надо только от двух вещей очень четко и ясно, они тоже есть среди египтологов, эти, надо очень четко и ясно себя отделить. Гипотеза, что К это какая-то абстрактная, вот эта духовная сила, безличная духовная сила, об этом говорил Море, например, это надо отбросить. К предельно личностен. Ну и второе, это то, что К обычного человека и К царя имеют разную природу. Потому что в текстах пирамид говорится о К царя, что Вот он там приходит к богам, что он становится Атумом, Осирисом. Исходя из этого, некоторые очень серьезные ученые, например, Киез или Фрэнкфурт, говорят о том, что у царя это особая Ка. И, собственно говоря, вот Kingship and the Gods, вся книга построена на этом. Но это, я думаю, ошибка. Ка простого человека и Ка царя – это одно и то же Ка. Одно и то же Ка. И Ка существовало понятие задолго до возникновения царской власти. Божественным был каждый человек. И поэтому мы видим заупокойные обряды в Египте, в принципе, по содержанию текстов, неотличимые в текстах пирамид царских, в книге саркофагов и в книге мертвых, и в других книгах, уже посвященных не царям, а обычным смертным. То есть Ка – это категория каждого человека. Вот это нам надо ясно понимать. И суть этой идеи заключается в том, что человек, любой человек, личностно тождественен Богу. Личностно тождественен Богу. Не просто божественен, как какой-то абстракции, но он есть абсолютно уникальное личностное явление Бога. Понимаете? Вот наша особенность, каждого из нас, это божественная особенность. Есть только она не от греха. Есть она не от греха. В этом смысле мы видим разницу между южноазиатским и египетским представлением. В южноазиатском представлении все личность, ну, в классической веданте, все личностное – это то, что мешает атману соединиться с брахманом. Надо отбросить все личностное, и тогда атман и брахман соединятся. А египтяне говорят: нет-нет-нет, этого нельзя сделать, да и это и невозможно. Личностное в Боге будет абсолютно осуществлено. Именно личностное, уникальное, твое. Не только Бог-личность, мы все любим говорить Бог-личность, Бог-личность, но и потому, что Бог-личность и ты личность. Личность отличная от личности твоего, отличная от личности, да, хорошо сказано, от твоего соседа по парте, от твоего мужа или жены, от твоих сыновей и дочерей. Ты особая личность. Да, твой отец зачал тебя, но и ты в отношении его особая личность, потому что его Ка зачал тебя, но ты своей волей определяешь свой жизненный путь, и ты можешь соответствовать, а можешь не соответствовать своему отцу. Не будем забывать ни на минуту, что египтяне, вот это земное родство, они его считали только иконой Ка, но не самим Ка как таковым. Египтяне не хуже нас с вами понимали, что отцы тоже в основном далеко не совершенны. И полная адекватность своему отцу земному – это еще не есть совершенство. А очень часто это есть просто очень большое несовершенство. Поэтому это только удобный символ, но это не сущность. А сущностно должен быть подобен не своему земному отцу, а своему небесному отцу, который дал тебе не земное семя, а духовное семя. То самое логос сперматикос, о котором говорили и христиане. И вот если ты будешь ему соответствовать, будешь соответствовать Богу, ты будешь тождественным Богу. И вот это-то и есть задача. Я думаю, что вот это удивительное понимание божественной личностности каждого человека, оно и создало на самом деле египетскую цивилизацию. Без этого не было бы такого утверждения личности. Вот посмотрите, в Египте, особенно в Древнем царстве, статуи потрясающе портретны. Потрясающе портретны. В них есть канон, конечно, канон совершенства, но есть и удивительная личностная портретность. Это ведь не случайно. Это личностная портретность – это высвечивание твоего личного Ка через гранит или дерево, или базальт, в котором сделана статуя. Ничего подобного нет в Индии, и, в общем-то, ничего подобного нет в Китае, где канон как условное изображения превалируют над каноном как индивидуальное портретное изображение. С нового царства в Египте мы видим просто традицию вот этой молитвы человека своему Ка. Например, в Абу-Симбеле, знаменитом храме у первых порогов Нила, значит, в самом верхнем Египте, храме, построенном Рамзесом II, есть изображение, которое меня когда-то совершенно поразило, где изображен Рамзес, царь, в царское одеяние, который молится некоторому сокологоловому божеству, ну, гору, то бишь, да, подписанному «Рамзес, великий бог, царь неба». То есть Рамзес молит самому себе, но не как человеку, а как своей божественной сути. И поблизкие изображения имеются в Бейт-эль-Вали, в Акши, в Северной Нубии, то есть культ вот царских статуй, как статуи Ка, это обычная норма. В позднем Египте это сохраняется нормой до последнего времени. В позднем Египте есть такое выражение, что твоя суть есть Бог твой, и да не отойдет он от тебя, и так да будет вечно жить Дух твой, то есть твой Ка есть твой Бог. Это надпись на саркопаге Пана Хемеса, жившего в позднее время Египта. Пожалуй, еще можно сказать об одном интересном моменте. Если у каждого человека есть один Ка, естественно, то у богов множество Ка. Например, в древности перечислялись 14 кара. Это его качество, энергия, сила, власть, могущество, милость, покровительство, жизнедательность, великолепие, слава, то самое хекау, ху, всемощное речение, замысел, сия, видение, маа, слышание, седем и так далее. То есть огромное-огромное количество категорий. Категорий это все ка-ра. В чем тут дело? Дело в том, что каждая энергия божественная, она оплодотворяет, она создает, она творит некие сущности, и поэтому это Ка. По аналогии, и только по аналогии, в человеке много семени, но каждый его ребенок творится лишь одним семенем. Следовательно, в каждом ребенке только одно семя отца, а в самом отце семени много. Поскольку отец всяческих бог, то в нем много вот этого творящего семени, вот этого семенных логосов, а каждый из них имеет только один, но его собственный, его личный логос. И в некотором смысле тогда все люди, это ка, кау, да, множественное число, все люди – это образы ра, все люди – это Ка-ра. Примечательно, что даже когда изображали вот эту гробничную статую, там, где мы можем проверить, а изображались Ка, именно Ка, то там, где мы можем проверить, там есть не только портретное сходство, но даже есть и сходство размера. У вот этих статуй у них рост, высота равна росту и высоте человека, но если мы находим мумию и можем сравнить. Так, например, при росте Ахет-Хотепа, обладателя гробницы, в 175 сантиметров, его статуя была 175 сантиметров. При росте его жены 156,4 сантиметра, высота ее очень портретно выполненной статуи 156 сантиметров. То есть мы видим, что даже вот внешне по размерам пытались точно воспроизвести умершего человека, что для египтян было важно. Ка и человек во всем подобны друг другу. Мы скажем, ну Ка же идея, у него нет размера. Да, но есть идея размера, и она в виде размера воспроизводится. Ну и, наконец, пожалуй, самое последнее, если будем говорить о К, это знаменитая формула НКНИ плюс имя для сути такого-то. Для сути такого-то. Эта формула присутствует в гробницах. Все мы со школьной скамьи знаем, в любом музее видим огромное количество замечательных изображений из гробниц, каких угодно, сельскохозяйственных работ, охоты, просто изображения каких-нибудь мирно пасущихся животных, ну, чего угодно, короче говоря, чего угодно, просто отдыхание на ложе, вкушение пищи, слушание изображения, как играют на арфе, играют на флейте, воскурение фимиама. И всегда это надпись, скажем, «Дойка коровы для сути изи», «Доставка лучшего мяса и птицы для сути нефер сешем птаха». Или, скажем, целая вереница даров с лаконичной, но многозначительной надписью. Это все для сути тии. Лучшее кедровое масло для Мэри, для его сути каждый день. Игра на арфе для К. Иби. Праздничное умощение для К. Хенти К. Смотрение Ма. Смотрение животных степи. Уход добрый за скотом для К. Иби. Смотрение ловли птиц, доставка плодов, полевые работы весьма обширные для К. Иби. И так далее, и так далее. Это в массе гробниц, это одно и то же. Как бы весь мир во всех его проявлениях, приятных, прекрасных, которые вызывают радость у нас живых, это все для сути обладателя гробницы, для сути умершего. Иногда наивно понимают, и даже очень хорошие ученые, тот же Большаков, что это так называемое создание параллельного мира, что вот есть мир живых, в котором охотятся, возделывают землю, пасут животных, наслаждаются музыкой, а есть параллельный мир для двойника, в котором происходит то же самое. Но в действительности никакого параллельного мира нет, а есть иное. Ведь мы же уже видели, что человек при жизни молится своему К. Молится для того, чтобы соответствовать ему. И К приходит к нему. К не только человек устремлен к К, но и К устремлен к человеку, чтобы его мир человека был совершенным. И после смерти человека Этот совершенный мир, этот земной мир, он весь входит в К, и вместе с К входит в Бога. Вот это играние на арфе, и это вкушение мяса, и это охота, и это смотрение животных степи, то есть просто любование природой, как мы бы сказали, это все уходит в вечность. Это все для вечности, для К, для этой личности. Эти два мира оказываются, земной и божественный, абсолютно сомкнутыми. И земной мир преображается так же, как преображается посмертная статуя обладателя гробницы. Когда мы всматриваемся в эти статуи, мы видим в них, безусловно, полное портретное сходство. Но в то же время мы видим и некоторую, я бы сказал, опять же, вот слово того же ряда, идеализацию. То есть, что такое идеализация? У нас в бытовом языке просто сделать получше. Нет. Идеализация – это приблизить к идее этого человека. Приблизить к тому образу, который в Боге. Этого конкретного человека. В Боге нет морщинок ненужных, в Боге нету какого-нибудь прыщика от плохой пищи, в Боге человек прекрасен в своем совершенстве, при этом личностен. И вот, собственно говоря, это и есть идеализация. И точно так же идеализируется мир. Это конкретный мир, этот земной мир. Но его К также осуществляется в К, и вот в наслаждении, и в лицезрении, и во вкушении, и в слушании, которое осуществляет, которым живет вот этот владелец гробницы, этот умерший, этот Ти или этот Хэнти К. Таким образом, весь мир, разрушенный сетом и человеческой злобой, восстанавливается в той степени, в какой он восстанавливается вот в этом совершенном устремлении к Богу. И когда мы смотрим на, там, скажем, совершенные египетские храмы, на великолепные, абсолютно совершенные египетские фрески, изображения, рельефы, мы вспоминаем, что это мир, идеализированный вот в том смысле Ка. Вот Ка через дар для сути, через жертву для сути, оно весь мир преображает. Мы можем это... И в известной египетской тысячу раз повторенной формуле увидеть: полезнее жертва для живого, нежели для ушедшего. С одной стороны, жертва умершим – это суть египетской религии. А с другой стороны, они полезнее для живого. Почему? Потому что когда мы жертвуем или своему Ка, или Ка другого человека, мы тем самым сами становимся лучше и сами в большей степени становимся проявлениями своего Ка. То есть то, что человек отождествляется своим Ка и восходит своему Ка, это норма. Но в текстах пирамид есть и редкие формулы, которые, кажется, противопоставляют человека, уже дошедшего до вечности, своему К. Например, в параграфе 13.57 мы читаем: «Воздвигни себя, у воскресший Пепи, садись и вкушай, да будет К твой, суть твоя, восседать, вкушая хлеб и пия пиво вместе с тобой всегда, присно во веки веков». Комментатор этого речение, тот же Фрэнкфурт, говорит о том, что умершему желают всегда за столом пить пиво и есть хлеб, как говорится, в компании своего Ка. Да нет же. Нет же. Конечно, нет. Речь идет о том, что через совместное вкушение пищи, через совместное питье сущности соединяются. И воскресший Пепи в этом вкушении за упокойной пищи и за упокойного питья становится одним целым со своим Ка. Как раз это речение, оно утверждает единство умершего и своего Ка. Мы видим, что вот это образ Ка, рожденного на земле, и потом Ка, восшедшего вновь и отождествившегося, вернее, человека, вошедшего на небо и отождествившегося своим Ка, это вот этот главный нерв для египетской традиции, для египетского религиозного сознания.